Торговле помешал идущий откуда-то сверху свист. Денис задрал голову кверху, сгреб хозяина в охапку и отпрыгнул с ним в сторону. Удар гири был такой силы, что земля содрогнулась, а из пробитой чугунным снарядом дыры фонтаном забила вода. «Все-таки первое космическое не набрал. Слышь, Михей!» — окликнул старосту Денис. «А у меня для тебя есть две новости. Хорошая и плохая. С какой начинать?» «Давай с плохой». «Нефти здесь нет». Михей почесал затылок. Что такое нефть, он не знал, а потому это известие его не расстроило. «А хорошая?» «А у тебя есть фонтан. Рекомендую камешками вокруг обложить. Наречь его источником святого Гавриила и загонять паломникам. Только бери по-божески. Копейка кувшин, не больше. И чтоб потом десятину мне лично отстегнул». «За что?» «За землеройные работы», — кивнул юноша на пробитую гирей дыру. «Идею. Как твоя деревня называется?» «Конобеевка». «Переименуй в Гавриловку. Должно поспособствовать торговле». Денис повернулся к владельцу цирка. «Так что ты там насчет найма на работу говорил?» «Вообще-то я говорил об отработке долга». «Жаль, что на мне рубашки нет, а то засучил бы сейчас рукава». «Долг можно и списать», — заторопился господин Бинне, вытаскивая обратно из кармана медики. «Тем более, что реквизит уже вернулся, и его можно просто откопать». «Я вот вам откопаю», — воинственно вскинулся Михей. «Так, мужики, че встали? Быстро за инструментом. Надо источник святого Гавриила камнями обложить». «Дело пошло», — азартно потер руки юноша. «Ну-с, господин Бинне, я готов говорить с тобой за деньги. Меня вполне устроит 10 золотых за выход на манеж». «Две копейки, красная цена». «Ну, это несерьезно. Ладно, пусть будет 9 золотых. Это 3 копейки. Торг начался. Глава 2. С выездом из деревни цирковая труппа задержалась по вине нового артиста, который голышом ехать отказывался категорически. И пока местные мастерицы за 2 пятака не пошили ему полный комплект одежды, с места не тронулся. Еще 1 пятак, честно заработанный на неудачном запуске в космос гири, пошел на лечение пострадавшего Кузьмы. Денис был человек отходчивый и совсем не жадный. Одним словом, в путь тронулись далеко за полдень, и до следующего населенного пункта засветло добраться не успели. Заночевать решили на опушке леса, обнаружив на ней бьющий из-под земли родник. Силачи Самсон и Давид начали расставлять шатры. Орликину с жонглером Сержем господин Бене приказал отрабатывать новую репризу. Гимнастки Аделина с Клементиной взялись за стряпню. Нового артиста господин Бене послал в лес за дровами, чтобы под ногами зря не путался. Денис попытался было увильнуть от хозяйственных работ под предлогом, что ему тоже надо тренироваться. Но хозяин труппы эти поползновения пресек на корню. «Тебе, Гаврилушка, с твоей силищей непомерной никакие тренировки не нужны. Пару девок деревенских под облака подкинешь, и все зрители твои». «А если я их потом обратно не поймаю?» «Об этом я как-то не подумал», — нахмурился Бине. «Есть идея. Будем кидать тещ за деньги. Дети в очередь выстраиваться начнут». «За дровами!» Пришлось подчиниться. Однако и к походу за дровами Денис подошел творчески. И вместо того, чтобы углубиться в лес за сушняком, решил потрясти одинокий раскидистый дуб, росший неподалеку от стоянки. Его беспокоило собственное неуклюжее тело, которое не успевало за реакцией бывшего спецназовца, имевшего черный пояс боевого карате, а потому и тряс он дуб довольно своеобразно. Став в стойку, юноша нанес удар по могучему стволу. С дубоградом посыпались желуди. «А, ручки-то помнят!» Удар, еще удар, еще! Во все стороны летели щепки, дуб содрогался, а перепуганные артисты потихоньку отползали от психованного коллеги вместе со своими шатрами. И не напрасно. То ли дуб, над которым Ленис издевался, уже отжил свой век и успел прогнить изнутри, то ли еще по какой причине, но он не выдержал напора и рухнул прямо на стоянку, жалобно крякнув напоследок. К счастью, Серж с Орликином успели увести в сторону еще не распряженных лошадей вместе с повозками. Самсон с Давидом оттащить подальше шатры, а Адерина с Клементиной просто дали деру вместе со своей кухонной утварью, и потому никто не пострадал. — Ты что делаешь, придурок? — набросился на Дениса господин Бине. — Это желез с графа де Фейсбука. — Кого? — пахнул Денис. — Фейсбука. — Ну, Валька, — хлопнул себя по ляжке Денис, — ну, подлец, то-то я сказку опознать не могу. Насмотрелся матриц всяких, мерзавец. Наверняка пил, не просыхая, пока этот бред писал. — Что-то я не понял, о чем речь, — расстроился глава труппы. Он начал подозревать, что с головушкой у нового артиста не все в порядке. И это напрягало. — Да так, мысли вслух. Считай, что ни о чем. Да не обращай внимания. Так что там этот ваш граф Фейсбук? За каждое дерево платить надо. А если вырубка незаконная, то штрафы вообще бешеные. По миру нас пустит граф или в тюрьму посадит, если расплатиться не сумеем. Какая вырубка? Пожал плечами юноша. Где ты видишь след от топора? Молния ударила дерево и рухнула. Так не опалена же, какая молния? Сейчас опалим, успокоил его Денис, обламывая дубу ветки. А заодно утилизируем методом сжигания на костре. Девочки, а вы ужин готовить собираетесь или нет? Скоро на опушке леса запылал костер. Девушки сварили на нем ароматную пшенную кашу. На импровизированный стол в виде куска полотна, расстеленного прямо на земле, выложили каравай хлеба, вяленое мясо, и труппа с аппетитом умяла все это добро. Так как солнце еще не зашло за горизонт, глава труппы приказал всем тренироваться. Он дорожил репутацией своего цирка и никому не позволял расслабляться. Девушки с помощью Самсона и Давида натянули канат и начали порхать на нем, держа равновесие с помощью веера. Серж взметнул в воздух кучу разноцветных колец, и даже силачи взялись жонглировать, правда, не кольцами, а пудовыми гирями. С очка довели только Денис с клоуном и сам глава труппы, который переводил задумчивый взгляд с силачей на Дениса. Самсон с Давидом значение этих взглядов понимали прекрасно и становились все мрачнее и мрачнее. Денису тоже просчитать ситуацию не составило труда, а потому он решительно подсел к главе труппы и сходу разрушил его далеко идущие планы. «Если хочешь избавиться от ребятишек, то не советую», — шепнул он Бине. «Почему?» «Потому что я с вами временно. Считай, что нам пока просто по пути. И потом, у меня есть в вашем цирковом шоу на них определенные виды». Шептал он хозяину таким тихим басом, что его шепот был слышен за версту. Силачи кинули благодарный взгляд в сторону коллеги и, повеселев, еще азартнее заработали гирями. — А может, останешься? — расстроился Бине. — Я тебе тогда их долю откину, на троих длить не придется. — Пока я с вами, денег будет столько, что вся труппа в золоте купаться будет, на всех хватит. — Это как? — глаза Бине алчно вспыхнули. — Это так. В твой маленький, но дружный коллектив сегодня влился не просто чудо-богатырь, а великий комбинатор, любимец публики и Рабиндраната Тагора Гаврила Великолепный, вдохновенно сказал Денис и начал декламировать. Пошел Гаврила в цирк работать, Гаврила в цирке выступал. Он не задаром гнул там спину, деньгу большую зашибал.